Падом весь холл, лучи света выхватывали из тени каждую морщину ее, дряблого, похожего на раскрашенную маску лица, на котором было написано детское изумление. Полуоткрытый рот, черные от помады губы и широко раскрытые глаза, казалось, взывали: «Лео, где ты? Ты меня покинул, бросил одну!» Карла смотрела на мать с любопытством и жалостью. Она догадывалась, сколько страха таится за этим лицом маской, и мысленно представила себе, какое лицо будет у матери в тот день, когда она узнает о предательстве любовника и дочери. Вся эта сцена длилась какой-то миг. Затем голова Мариаграции исчезла. «Странно», — донесся до них голос Мариаграции, — «пальто Мирумечи висит, а ни его, ни Карлы нет». «Может, они в передней?» — ответила Лиза. Не переставая удивляться и строить всякие догадки, обе женщины направились в гостиную. «Видела?» — прошептал Лео. Он вновь наклонился и прижал Карлу к груди. «Это конец», — подумала она, протягивая ему губы. Ей приятна была темнота, которая не давала ей разглядеть Лео и сохраняла все призрачные надежды. Да и сама проделка Лео ей нравилась. «А теперь идем», — прошептала она, раздвинув портьеру. «Идем, Лео, нас могут увидеть». Он неохотно повиновался. И они, точно два вора, крадучись, выскользнули из своего тайника. В глаза им ударил свет. «Волосы у меня не растрепались?» — спросила Карла. Он отрицательно покачал головой. «Что же мы скажем маме?» Красное возбужденное лицо Лео расплылось в хитрой и довольной улыбке. Он хлопнул себя по бедру и громко расхохотался. «Здорово мы ее разыграли! Очень даже здорово!» — воскликнул он. «Что скажем? Да что мы оставались здесь все это время?» «Но Лео», — неуверенно сказала Карла, прижимая руки к животу, — «я не шучу». «Я тоже», — сказал он. «Вот они». Дверь распахнулась, и в холл вошла Мариаграция. «Они здесь!» — воскликнула она, обращаясь к Лизе. «А мы их по всему дому искали. Где вы были?» Лео удивленно пожал плечами. «Все это время были здесь». Мариаграция посмотрела на него так, точно он спятил. «Не говорите глупости. Я и сюда заглядывала. Тут никого не было». «Значит, вы страдаете галлюцинациями?» — невозмутимо ответил Лео и снял с вешалки пальто. «Мы все время оставались здесь, верно, Карла?» — обратился он к девушке. «Да, верно», — после секундного колебания подтвердила Карла. Наступила зловещая тишина. Мариаграция подозревала, что над ней издеваются, но не понимала причины. Ей представлялось, что за всем этим кроются хитроумные, коварные интриги. Обиженная и растерянная, она переводила испытующий взгляд с Лео на Карлу и с нее на Лизу. «Вы, Лео, с ума сошли?» — сказала она наконец. «5 минут назад здесь никого не было, и свет не горел. Это и Лиза может подтвердить», — добавила она, показав на приятельницу. «Да, здесь никого не было», — сказала Лиза. Снова наступило молчание. «А вот Карла может подтвердить, что мы были здесь», — сказал Лео, многозначительно поглядев на девушку. «Правда ведь, Карла?» «Правда», — смущенно подтвердила Карла. Она впервые отчетливо осознала, что они действительно были в холле, когда туда заглянула Мариаграция. «Пусть так», — с горечью сказала Мариаграция. «Пусть будет по-вашему». «Вы правы, мы с Лизой тронулись в уме», — она на миг умолкла. «Что Лео позволяет себе подобные выходки?» — взорвалась она. «Это его дело. Но тебе, Карла, не стыдно издеваться надо мной? Так-то ты уважаешь свою мать». «Но Лео сказал правду», — запротестовала Карла. Теперь эта шутка стала ей самой неприятна, и больно, точно заноза, ранила ее и без того растревоженную душу. «Я была в холле!» Хотелось ей крикнуть матери, за портьерой, обнималась с Лео, и она живо представила себе, какая потом разыграла сцена. Но это была бы самая последняя сцена, а затем наступила бы развязка. Лиза со скучающим видом обратилась к Лео. «Ну, мы идем, Мирумячи». Лео поспешно стал прощаться с Марией Грацией. Подумайте над этой загадкой.